начиная с концернов и кончая небольшими фирмами. Не случайно в дискуссиях, как это было в клубе «Киванис», следовали вопросы о новой структуре внешнеэкономических связей, устанавливающихся в СССР. Бизнесмены Огайо высоко отозвались о поездке 500 представителей деловых кругов Соединенных Штатов Америки в Москву. Они говорили о том, что у нас есть традиции в деловых связях, представитель автозавода концерна General Motors в Уоррене напомнил о превосходном сотрудничестве, как он сказал, существовавшем между Соединенными Штатами Америки и СССР в сфере автомобилестроения в 30-е годы, и предложил передать эту полезную эстафету сегодняшнему дню. Но самые показательные представители делового мира в своих выступлениях расставляли новые акценты. Они говорили о необходимости снятия искусственных политических барьеров, воздвигнутых в Соединенных Штатах Америки в сфере торговли с СССР. Или взять встречи в Кентском университете. И здесь американская аудитория хотела видеть в СССР не образ врага, а образ партнера. И здесь политические, так сказать, вопросы, то есть прежний стереотип представлений о СССР, утопили в деловом разговоре. Более того, когда и задавался вопрос из старого контекста мышлений, то его неодобрительно встречала сама аудитория, подчеркивая тем самым, что это мешает проведению нормальной деловой дискуссии. Аудиторию интересовал вопрос, какова система получения образования в СССР для тех, кому около 30. Я перелистал записную книжку и просмотрел перечень других вопросов. Как решается в СССР проблема окружающей среды? Какова система оплаты за образование? Кто из современных американских писателей наиболее популярен? В каких местах запрещено курение? Каким налогом обкладывается студент? Есть ли проблема наркомании и как она решается? Какая средняя цена учебника? Первый вопрос о 30-летних выделен не случайно. Он особо интересовал аудиторию, поскольку средний возраст студентов Кентского университета 28 лет. Среди них немало семейных. Многие работают и учатся. Причем именно работают, а не подрабатывают. Социальный анализ – люди среднего, а часто и малого достатка. Поэтому на них ложится двойная нагрузка – учиться и работать, чтобы обеспечить себя, семью и иметь средства для платы за образование. Это большой труд. Одна из студенток, Лиза Троенбул, рассказала мне, как строится ее день. Она замужем, имеет ребенка, в воспитании его ей помогает мать. Лекции и семинары в университете у Лизы с 8 утра до 2 часов дня, а затем недолгий отдых дома и снова занятия над конспектами и учебниками. С 7 часов до 12 она работает оператором на телефонной станции. У двух других студенток, с которыми я говорил, расписание дня аналогичное, но с той разницей, что одна работает в отеле дежурным администратором, а другая официанткой в ресторане. И обе возвращаются домой уже в час ночи. К тому же они, как и их коллеги, находят время участвовать в дискуссиях, встречах, интересоваться тем, что происходит за воротами Кента. Из многочисленных встреч в университете легко было сделать вывод, что у преподавателей и студентов сегодня огромный интерес в отношении Советского Союза. Его так суммировал декан исторического факультета Кентского университета Джон Кейбл. «Это не просто желание узнать как можно больше о вашей стране. Происходит процесс психологического переосмысления собственных воззрений. Годами они укладывались лишь в одно русло недоверия и подозрений, но мы не хотим быть заложниками концепции конфронтации и слепо следовать опасной и ошибочной философии об империи зла. Многие из нас побывали в СССР и имеют свои резко противоположные суждения». Сейчас к нам идет поток информации о Советском Союзе. В наших средствах информации он неадекватен, во многом противоречив, но в нем уже можно отыскать правду. А правда, только правда, ничего кроме правды, вот каким критерием мы должны руководствоваться во взаимоотношениях друг с другом.